Следующим утром во время семейного завтрака сестренка продемонстрировала обретенные вербальные навыки, когда ткнула меня ложкой и нарекла «Атик!». «Ах!» — схватился я за залепетавшее сердечко. «Не братик, а Сережа!» — попыталась поправить мама. «Но уж нет!» — запротестовал я. «Стершкать и другие могут, а вот братиком меня никто не называет. Не порти мне сестренку!» «Клоун!» — фыркнула мама. — Готово! — протянула мне список, который составлял все утро. — Ткани импортные нужны. — Сделаем, — пообещал я, допил чай. — Готово? — Готово! — подтвердила Вилочка, и мы покинули отчий дом. Первым делом в ДК — отдать мамин заказ, разобраться со скопившейся почтой, заглянуть к директору совхоза, предупредить о ходоках. У нас под это дело давно методичка составлена, и встретить Викторию Викторовну с дядей Андреем. Со второй попытки у них получилось создать концепт манги, который в исправлениях не нуждается. Про мальчика-боксера дядя Андрей в молодости занимался, так что с матчастью проблем не возникло. Дав добро, пообещал выделить творческую группу художников, и мы с Вилочкой отправились на съемки кино про поросенка. Сегодня у нас дождик, поэтому отсняли стартовую сцену в свинарнике и ряд сцен на ферме. Ну, что тут сказать. Поросята у нас очень разумные, и хоть и пришлось потратить кучу дублей, но дрессировщики смогли добиться нужного поведения и от прочих животных. Словом, все идет отлично, и завершение фильма до конца лета уже не кажется такой уж невыполнимой задачей. Далее отправились в один из колхозов, где у нас расположена локация «Дом участкового». Все уже готово, поэтому заставили дядю Афоню намахнуть полстакана для аутентичности, вручили гармошку, уложили на коврик собаку, породы овчарка, для отсылки к Биму, и вообще бланхаунды у нас редкость, и заставили проорать песню «Думы окаянные» за авторством Юлии Черсовича Кима. Народ ее немножко уже слышал в фильме «Карантин» 1968 года, но авторство в титрах почему-то не было указано, исправим. Страна своих героев знать должна. На третий дубль достигли нужного результата, еще парочкой закрепили, чтобы было еще монтировать. Скучновато кино снимать, если честно. Мне как-то музон и борьба с расхитителями социалистической собственности больше нравятся. Но что поделать, назвался Тарантино и полезай в монтажную будку. Вечером прибыл дед Паша, и мы собрались во дворе нашего нового дома на шашлыки, где у меня с Сэмой Карловной состоялся непростой разговор. «Не нравится мне твоя учительница, больно уж характер тяжелый», — огорошила она, глядя на танцующих под вытащенный из дома проигрыватель дядю Андрея с Викторией Викторовной. «Матриарх в улье должен быть один», — хохотнул я. «Я не о том», — поморщилась она. «А о чем?» «Он сын генерала, а она училка». «Дожили», — вздохнул я. «Вам баронство не жмет, Эмма Карловна? Может, в графини произвести пора?» «Вровень пару искать нужно», — набычилась она. «Если вровень, тогда мне придется умереть бобылем», — отмахнулся я. «Я на вас почти обиделся, но вы родня, поэтому еще попытаюсь. Он не сын генерала, а проебавший все, что имел, в карты игроман. А она — действующий член Союза писателей, заслуженный педагог СССР с кучей грамот, полученных еще до моего участия в его судьбе, и вообще молодая красивая женщина. Да вы с нее пылинки должны сдувать за то, что снизошла до такого сложного мужика. Вы же, извините, из КГБ, а ведете себя как стандартно выбравшаяся из грязи в князи номенклатурная вредная бабка. Вам этот образ не подходит, Эмма Карловна, и я на эту тему общаться в дальнейшем с вами не хочу. Вы один раз сыну жизнь попытались устроить, и вот итог. Подумайте над этим». «Эмма, хорош», — поморщился дед Паша. «В самом деле, не играет, не пьет, картинки рисует. Вон какая у него рожа довольная. Успокойся ты уже, нормальная невестка. А что характер? Она в своем доме командует, ты в своем. Не таскал бы ты Аленку, переключился Макарон на новую цель. Опять спина заболит. От такого не заболит. Поднялся до платов любимую внучку на вытянутые руки. У Вики отец, между прочим, доктор наук, психиатр.